Иван Тимофеевич порой прикармливал Гришу, когда тот исчезал из дома на сутки и на двое. Больше папа не подавал в милицию на розыск, но и еды у Гриши в это время не было. А Ермак готов был дать денег, еды, даже без отдачи, но Гриша старался отдавать. Но главное, старый вор духовно окормлял Гришу, раскрывал ему более и более широкие горизонты. В сущности, что знали о жизни, где бывали и в чем участвовали те, кого знал Гриша. И папа, и все вообще взрослые дяди не знали, можно сказать, ничего, не бывали нигде и не участвовали ни в чем, кроме своей работы да семейной жизни. Кто-то из них бывал дальше Сибири? Почти никто. А если и бывали, то ходили там, где им велели другие. По тропинкам курортов, по территориям профилакториев, да по местам жительства родственников. По таким же точно жилым коробкам, кирпичным или панельным. Да ничего они толком не знали. Ермак бывал там, видел то, о чем не имели никакого представления все остальные. В мире, где жил Иван Тимофеевич, известно было, как пахнут первые таежные проталины и что такое зеленый прокурор. Как надо разжигать костры в сырую погоду и как отрываться от погони. При каких обстоятельствах волки могут нападать на человека и почему на допросах нельзя рассказывать лишнего. Все жили, как все. А вот Ермак жил не как все. Он жил несравненно интереснее. Молодость тянется не к заурядности. Молодость интересна как раз нестандартная и необычная. Не первый из сынов человеческих, Гриша тянулся к носителю этого особенного опыта. Все вокруг считали, что человек должен работать больше руками, чем головой. Считали смешным все вопросы, выходящие за пределы самых простых интересов. Ермак же и сам не считал глупостью задавать вопросы о том, зачем человек живет на земле, почему все считают, что надо быть кому-то должным, и можно ли жить по-другому, и не считал дураками тех, кто тоже задавал эти вопросы. Это в кругу папы полагалось презирать слишком умных, но даже 15-летний Гриша понимал цену этому презрению. Право же, неуютно пришлось бы папе и людям его круга. Сумей они понять, как относится к ним подросток. И еще. Ермак давал Грише книги. Это были не книги про подвиг строителей Красноярской ГЭС или про войну и немцев. Это были книги по философии. Книги тех, кто как раз и думал над серьезными вопросами. Габриэле Д'Аннунцио, Ницше, Шопенгауэр и так далее. Правда, тут возникла загвоздка. Иван Тимофеевич считал, что высший шик и признак превосходства над лохами, выйдя на дело, обсуждать философские вопросы, не спеша, на ходу покуривая папироску. К этому он и готовил парня, который показался ему перспективным. А вот Гриша как раз дело вовсе не казалось таким уж страшно интересным. Гриша вовсе не хотел менять одну несвободу на другую, пусть более романтичную. Вот иметь время, чтобы читать и думать, чтобы не тратить время на зарабатывание денег, вот для чего надо быть свободным. Пока Гриша не видел, зачем ему уходить из дома, начинать жить другой жизнью или совершать что-то такое, после чего можно очутиться в местах, где провел всю свою молодость Ермак. В призрачной реальности своей жизни Гриша окончил институт. Позже не помнил, как называлась специальность. И пошел работать инженером на какой-то завод. Название завода почему-то запомнилось — судоремонтный. Зачем оно запомнилось, неясно. Может быть, потому что с этого завода не брали в армию? Туда Грише хотелось еще меньше, чем в лагеря. Потому, наверное, и запомнился завод «Спаситель», не иначе. Но, конечно же, настоящая жизнь Гриши была абсолютно не в этом. Книги, интересовавшие его, издавались крохотными тиражами. Их надо было доставать на книжных толкучках или делать копии. А множительная техника тоже находилась под контролем. Свободного доступа к ней не было. Ермак все старел эти годы. Все чаще Гриша сам договаривался на заводе о том, чтобы что-то перепечатать. В этой, настоящей жизни можно было говорить о вещах, совершенно непостижимых для папы. Папа тоже постарел и стал употреблять много портвейна. И других болванов с судоремонтного завода, из других заводов. В жизни, которую считали для него главной начальство и участковой, Гриша приносил домой пол зарплаты. В ней мать молча кормила его, а папа старался сесть за стол позже странного сына и не встречался с ним глазами. В жизни, которую считал главной сам для себя Гриша, главным в жизни было думать, доставать и читать книги, беседовать и спорить, пытаться самому ответить на главнейшие вопросы. И еще в жизни была свобода. Свобода манила. С каждым годом манила все больше. По мере того, как шли годы, Гриша освобождался от всего, что делало его рабом. От привязанностей и от всего, что хотели навязать ему другие. Но освобождался он только в собственном сознании, в теории. Освободиться в жизни, которую большинство людей считали основной, Гриша не считал разумным. Ведь тогда, после краткого торжества свободы, его сделали бы еще более несвободным, чем раньше. Позже он считал потерянным, по крайней мере, половину из первых 28 лет жизни. Но понимал, тогда он не мог бы иначе. Прожитое даром было совершенно неизбежно. Немного больше свободы можно было найти на столбах. Столбами называется выход из скал на правом берегу Енисея, совсем близко от Красноярска. Их видно прямо из города. Скалы причудливых форм, интересные. Многим дали свои названия уже в XIX веке. Это старая красноярская традиция – столбизм. Традиция выезжать в выходные дни на столбы, лазить по скалам или просто провести день или два не в городе. Папа с возрастом стал ходить на столбы, брал с собой старшеклассника сына. Взрослые с четверга говорили о столбах. В пятницу вечером дружно толкались в автобусах, чтобы ночевать уже в избах, длиннющих как бараки, выстроенных такими вот компаниями столбистов. Разжигался костер, пелись песни, плескалась водка в железных кружках. Люди радовались жизни, как могли. Люди общались, они знали друг друга много лет. Они были друг для друга своей стаей. Лица у них становились все краснее, языки все более заплетались. Всего этого Грише совершенно не надо. Спать в теплой сырости избы, вдыхать воздух, 100 раз прошедший через легкие других, Гриша тоже совершенно не хотел. Вечером в воскресенье народ собирался домой. Мало кто из этих людей поднялся по скале или прошел бы хотя бы 20 километров по тайге. Вырвались из города, и хорошо. Гриша попал в число немногих, кому надо было не вырываться. Надо было и впрямь уйти в дикий лес, в глухие горы. Гриша уходил за 5, за 10 километров, поднимался на острые хребты сопок. Вот это была свобода. С неба сваливался порывистый, рвущий лицо и волосы ветер. Открывались горизонты на 30, на 50 таежных верст. Синели вдали отроги саян. Вокруг не было людей, а они изрядно надоели Грише. Ну их. Орут, болтают, только мешают думать. И не говорят ни о чем важном. Раза два Гриша слышал в малиннике топот, короткий всхрап. Порой заяц бросался из травы со страшным шумом. Большие черные птицы неторопливо проплывали меж стволов. К близости зверя надо было привыкнуть, чтобы оно не мешало. Гриша привыкал и к комарам, и к холодным вечерам, бездорожью. Таежные неприятности стоили того, чтобы преодолеть их и сделаться свободным до конца. Как и везде, если хочешь чего-то, надо уметь. Гриша учился ходьбе, палаткам, рюкзакам, топорам, спичкам. Еще студентом Гриша стал ставить палатку, ночевал вдали от вони и непокоя изб, где до утра ворочались и бормотали, отравляя сивухой чистый воздух. В эти ясные вечера посреди леса, совсем один, Гриша становился почти свободным. Но именно что почти, и столбы оставались лишь отдушиной, ведь приходилось возвращаться. Гриша был свободен 2 суток, а на третье становился несвободен. Гриша шел 28-й год, давали ему смело 30, когда старый вор Ермак допустил серьезную ошибку. Познакомил Гришу кое с кем. Со своим другом и подельщиком, соратником в былые дни, ныне упавшим ниже некуда и обитавшим ныне вне цивилизованного мира. Рассказав пару историй с участием фуры, Иван Тимофеевич повел Гришу на кладбище, туда, где на кладбище была выкопанная полулюдьми нора для жизни в теплое время года. Ах, как просчитался старый вор Иван Тимофеевич по кличке Ермак! Он-то, устав от нерешительности воспитанника, хотел положительного примера для Гриши, примера вора, который не хотел познавать закона, и вот теперь живет в норе, и неизвестно, где будет жить, когда начнутся морозы. Мог бы жить в Сочи, как уважаемый человек, между прочим, и жил бы, если бы признавал воровской закон. Ермак просчитался уже потому, что Гриша вовсе не хотел жить жизнью бродяги. Отталкивать его от такого опыта и не было необходимости. Фура понравился Грише. Он читал Шопенгауэра без словаря и знал то, о чем не имели ни малейшего представления большинство жителей Красноярска. Но был Фура грязен и дик, с запавшими безумными глазами. Гриша совсем не хотел становиться таким же. Папа и люди его круга жили чисто и сыто, но не имели никакого представления о Шопенгауэре. Папа тратил всю жизнь без остатка на зарабатывание еды, и к тому же был настолько глуп, что презирал тех, кто его умнее. Так Гриша тоже не хотел жить. Вот сочетание свободы и умения читать философов, думать, тратить жизнь на интеллектуальный пир, вот это было интересно. Но ни Бичи, ни папа и другие люди его круга так не умели, и учиться было не у кого. Ермак не советовал Грише поддерживать плотные контакты с фурой и часто бывать на кладбище. Ну, увидел отрицательный пример, и хватит с него. А Гриша как раз очень хотел общаться с фурой. Он был ему страшно интересен, потому что много знал, во многих местах бывал, и к тому же много читал и думал о прочитанном. К тому времени Гриша жил временами дома, а временами у Ермака. Отец махнул на него рукой, мама сделалась тихая, грустная и тоже не приставала. Раньше Гришу раза два таскали в милицию, требовали учиться, жить только дома, не водиться с ворами. Гриша понял, как надо делать и что говорить. Что учится, водится вовсе не с ворами, а с хорошим человеком. Папу слушается. И потом, после школы будет учиться в технологическом институте. И в милиции тоже отстали. Если можно назвать его домом папину квартиру, то квартира Ермака стала давно вторым домом. Теперь, в это лето, у него появился третий дом – нора, в которой жил Фура и его выкормыш, преданный ему подросток Васька. Фура дал новые уроки, и они стоили прежних. Гриша окончательно понял, что с блатными ему тоже не по дороге, и они тоже повязаны, пусть не так крепко, как все. И у них есть свои представления, что человек должен делать и даже чувствовать. Фура вот уже расплачивался за нарушение того, что в этом кругу считали должным. Хорошо было спорить о свободе, о месте человека в мире, о совести, сидя на заросших бурьяном плитах или пристроившись в душной теснине норы. Чаще всего спорщики сходились. Человек должен уметь стать свободным. Он не свободен потому, что это выгодно целой толпе народа, но большая часть людей и не способна на свободу, справедливости ради. Дай им свободу, они тут же отдадут ее за ломанный грош. Впервые в жизни Гриша полюбил дешевое вино. Немного, глоток, два, чтобы смещалось сознание. Фура казался бы еще интереснее. Васька ловил собак, кошек, и разделка туш перед тем, как жарить на костерке закуску, напоминала незабвенного пушка. Закуски становилось все меньше. Все бродячие животные разбежались, сделались осторожнее. За домашними стали следить. Васька пришел как-то с прокушенной насквозь рукой, вызвав приступ хохота у фуры. Закуска кусалась, и Гриша пришлось носить закуску друзьям. У них ведь не было печальной мамы, которая кормила бы их котлетами. Но и мама — неиссякаемый источник. Пришлось Грише придумать другой вид закуски. Как-то раз он появился у норы, толкая перед собой коляску.